Таинство крещения. Я ожил, цвету, торжествую, и большего в мире не жажду. Я истину понял живую. Вся жизнь из воды происходит. Вода все хранит, производит. Когда б не скоплялся туман, и туч не рождал океан, и дождь не струился ручьями, и реки, наполнившись сами, опять не впадали в моря, где были бы горы со льдами, долины и все мироздание, вода из себя все творя, все зиждет, вся жизнь в океане. Эти вдохновенные слова древнегреческого мудреца Фалеса перекликаются с библейским повествованием о творении мира. Когда воды первобытной бездны разделяются твердью, небом, вода собирается в моря, и по велению Творца появляется суша и жизнь на ней. Вода — это жизнь. Это особенно хорошо знают жители жарких стран, где в течение летних месяцев почти не бывает дождей, и поэтому всякий источник или колодец — настоящее сокровище. Но вода не только живит и исцеляет, она также очищает, причем не только тело. Вода, как символ очищения, присутствует в любой религии. Однако та же вода может затопить, захлестнуть, унести в мрачную долину смерти. Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте, и не на чем встать. Вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. Я изнемог от вопля, засохла гортань моя. Истомились глаза мои от ожидания Бога моего. Это глубокая символика воды, воды как всепоглощающей смерти и в то же самое время воды живой, животворящей, лежит в основании одного из семи таинств христианской церкви – таинства крещения. В одной из бесед Иисус Христос сказал: «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». Именно в таинстве крещения человек становится христианином. Троекратное погружение в освященные воды означает не только смерть греховного человека, но и соединяет крещаемого со смертью Христовой и его трехдневным пребыванием в плену смерти. Но не смогли темницы ада удержать Христа. Словно воскресший из гроба Христос, восстает от купели и юный христианин, получивший оставление прежних грехов и начало новой жизни в Боге. Крещение и погружение – это погружение со Христом в Его смерть, а также и сошествие в ад. Погружение в воду и последующий выход из нее символизируют сошествие в ад и исход оттуда, говорит учитель церкви святой Иоанн Златоуст. так рождается христианин от воды и духа для жизни вечной. Поэтому церковь именует таинство крещения банию паки бытия, будущей жизни, свободной от греховного бремени предков и очищенной от личной скверны. Просветившись божественным светом, крещаемый таинственно присоединяется к церкви. Он облекается в белые одежды, которые символизируют чистоту его души после совершенного таинства. Сохранилось множество исторических свидетельств, как в древности на новокрещаемых через руки апостолов сходил Святой Дух, и исполненные божественной силой люди начинали говорить на незнакомых языках, пророчествовать, исцелять и творить многие чудеса. Эта благодать перешла к епископам, которые преподавали Святой Дух возложением рук на крещаемых или через помазание особым благовонным веществом, святым миром. Поэтому это таинство, в котором подается сила Божья к ведению новой праведной жизни, называется миропомазанием и традиционно совершается сразу после крещения. Славны и велики были чудеса апостолов, но не менее замечательны и те победы, которые начинает одерживать христианин над гневом, похотью, завистью и иными страстями. «Истребить в собственной плоти нечистое вожделение», говорит святой Иоанн Кассиан Римлянин, «это есть большее чудо, нежели изгнать злых духов из чужих тел. Силою терпения укротить мятежные движения гнева – это есть славнейшее знамение, нежели повелевать князьями, владычествующими в воздухе. Избавить собственное сердце от мучительных недугов уныния – это гораздо важнее, чем исцелить телесные немощи и болезни другого. Но эта сила, незримо пребывающая в каждом крещенном, так и останется невостребованной, если человек не будет противостоять соблазну греха и вернется к прежней греховной жизни. Поэтому таинство крещения – лишь первая ступень в духовном восхождении человека к совершенству. О других ступенях, таинствах церкви, мы расскажем в следующих передачах.